Глава 17. Сильный толчок в грудь опрокинул меня. Стало трудно дышать, в глазах замелькали темные круги. Сквозь туман слышалась стрельба, возня, невнятная брань. Я пытался подняться, но только безвольно мотал руками, из-за чего грудную клетку пронизывала нестерпимая боль. Ртом глотал воздух, стараясь наполнить легкие, но не мог глубоко вздохнуть. Несколько раз терял сознание, а в короткие промежутки, что оно возвращалось, слышал громкую неразборчивую речь. Меня несли куда-то, гул работающего двигателя, опять несут. Промежутки между осознанным и бессознательным смешались. Я не понимал, где нахожусь, что со мной. Было трудно дышать. Светало. Возвращаясь, полковник Свиридов хотел заехать домой, к семье. Слишком долго он находился в госпитале, решая текущие проблемы, общаясь с выжившим курсантом, выясняя обстоятельства произошедшего. Конечно, никто бы его не упрекнул, если бы он задержался на час-другой, общаясь с семьей, и он хотел отдать приказ, точнее не приказ, а просьбу, отклониться немного от маршрута, как ожила рация. «Черемуха один, ответьте сирене». «На приеме», — ответил водитель. «Первый в училище. Когда прибудете?» «Выехали. Полчаса». «Принято». После этих слов полковник распрощался с мыслью повидаться с семьей. Первый, генерал, неожиданно рано вернулся в училище из командировки, и необходимо ввести его в курс дела, доложить о произошедшем. А кто, как не Свиридов, знает обстоятельства лучше? Конечно, особый отдел училища не дремлет, и полковник был уверен, что первые показания аэропорта собраны, проведены оперативно-следственные мероприятия, но пока он единственный, кто общался непосредственно с участником тех событий, и задержка, пусть и на непродолжительное время, будет выглядеть безосновательно. «О чем задумались, товарищ полковник?» «Надеялся на обратном пути домой заехать ненадолго», — честно ответил Свиридов. «Да, извините, не знал», — после непродолжительной паузы ответил водитель. «Все нормально, поехали». Дальше ехали молча. Город постепенно оживал, появлялись встречные машины, и не только оперативных служб, но и частные. Кто-то спешил на работу, кто-то возвращался домой, не успев вернуться до начала комендантского часа. А полковник смотрел на мирных, суетящихся граждан и думал. Одна человеческая жизнь и десятки, если не сотни, спасены. Это адекватная цена или нет? Конечно, скажут материалисты, одна жизнь не сравнится с даже двумя. Но если поставить вопрос по-другому, жизнь ребенка-младенца равна жизни двух или пусть трех неизлечимо больных старцев преклонного возраста? «Разрешите?» Не заходя на кафедру, полковник прибыл к начальнику училища. В кабинете, кроме генерала, собрались его замы и начальник особого отдела. «Входи, товарищ полковник. Заждались». «Быстрее никак. Много организационных вопросов», — оправдался полковник. «Знаем. Присаживайся и рассказывай. Общая картина мне известна, но хотелось бы подробностей». «Извините, товарищ генерал, разрешите вопрос?» — осведомился подполковник, начальник особого отдела. «Спрашивай, товарищ Кузнецов». «С выжившим курсантом говорили? С ним можно общаться?» «Да, разговаривал. Общаться можно, но, думаю, лучше чуть позже. Пусть немного придет в себя». «Он ранен?» «Да, но ему повезло», — коротко ответил полковник. «Так, товарищи», — прекратил череду вопросов генерал, «давайте товарищ полковник изложит обстоятельства дела по порядку. Товарищ Кузнецов, встретитесь с курсантом, успеете. Он жив и здоров», — чуть спокойнее добавил генерал. «Товарищ Свиридов, прошу». «Ситуация такая», — выдержав небольшую паузу, начал полковник. Дорогой он прокручивал в голове, как и что будет говорить, но сейчас, словно школьник, вышедший в первый раз к доске отвечать, растерялся. Он сделал пару вдохов, успокоился и продолжил. «Во время прохода маршрута патруль в составе двух курсантов обнаружил припаркованный возле дома фургон, откуда трое неизвестных выгружали мешки и коробки. Курсант по рации доложил старшему патруля лейтенанту Вознесенскому о подозрительном случае. К ним выслали группу быстрого реагирования. Подходящий к фургону патруль заметили, открыли огонь, но покинуть место преступления не успели. В это же время прибыла группа быстрого реагирования и ликвидировала неизвестных. Личности их выясняются. Установлено, что планировался теракт с применением взрывчатого вещества». «Повезло. Коробка с детонатором лежала отдельно от взрывчатого вещества, что находился в мешках. Предварительно силы взрыва хватало, чтобы обрушить многоэтажный дом». Свиридов говорил сухими, рубленными фразами, излагая только те факты, что узнал самолично. «Курсантов доставили в госпиталь. Один от полученных ран скончался. Террористы стреляли из бесшумного оружия, патронами малой мощности в область сердца. Второму курсанту повезло. У него в нагрудном кармане лежала рация. Пуля ее пробила насквозь, но, потеряв убойную силу, застряла в груди, закупорив собой рану. Как сказали врачи, такое случается, но очень редко. Сейчас его состояние стабильное. «Понятно», — протянул генерал. Практически все изложенные факты ему докладывали, и ничего нового он не услышал. «Что-то еще?» «По поводу похорон остались организационные вопросы». «Этим займется Виктор Степанович», — ответил генерал. Очнулся от пронизывающей боли рывком. Перед глазами лицо в медицинской маске, мягкий белый свет. Попробовал пошевелиться. «Он очнулся», — встревоженно произнес женский голос. «Увеличь миорелаксант на полкубика», — ответил мужской голос. Я хотел спросить, где я, что со мной, но вновь провалился в забытье. Следующее пробуждение было мучительным. Сильно болела голова, а сдавливающая тяжесть в области груди не давала вздохнуть. Попробовал пошевелить конечностями. Получилось. Попробовал глубоко вздохнуть, но сдавливающая повязка мешала это сделать. «Спокойней, курсант, спокойней. Без резких движений», — прозвучал незнакомый голос. «Что со мной?» — спросил, едва дыша. «У тебя огнестрельная рана в области сердца. Перелом ребер. Тебе несказанно повезло, что пуля застряла и закупорила рану. Когда определили твою группу крови, хирург так матерился, что в ординаторской кактус завял». Скороговоркой ответил неизвестный, а я не знал, смеяться мне или нет после сказанных слов. «Нас было двое», — спросил, но в палате никого не было. Я остался один. Голова жутко болела, а еще грудь сдавливала жесткая повязка. Думал, что так и пробуду один до утра, но в палату вошли, как я понял, двое. «Из наркоза вышел. Можете поговорить с ним, но не больше пары минут. Его только что прооперировали», — произнес строгий голос. «Курсант?» — услышал знакомый голос. «Курсант, ты меня узнаешь?» «Да, товарищ полковник». Неосознанно попытался приподняться, но не смог. «Лежи, лежи. Как состояние?» «Нормально, только грудь болит», — ответил, не покривив душой. «Помнишь, что произошло?» «Да, помню, как шли к подозрительному фургону. Помню, что с котом». «Котом?» — в голосе полковника промелькнуло непонимание. «Второй курсант, Костя, что в группе был. Он шел первым, я следом», — пояснил, сообразив, что его позывной прозвище полковник не знает. «Он...» — начал полковник, но замолчал. Повисшая пауза затягивалась, и у меня быстро застучало сердце, предчувствуя непоправимое. «Он скончался пару часов назад. Ранение в сердце несовместимое с жизнью. Ты держись. Главное, тех, кто планировал взорвать дом, ликвидировали, и теракт не состоялся, так что...» В это время в палату вошел врач. «На сегодня достаточно. Так что крепись, курсант», — закончил свои мысли полковник и, уходя, в дверях спросил. «Когда его выпишут?» «Недели две, не меньше. Но пойдемте, я провожу». Я лежал, и слезы текли по щекам. Кот, Костя. Совсем недавно разговаривали, общались. Дружески подшучивали друг над другом, и его не стало. Его убили. Я не сдерживал себя в эмоциях. Мое сердце колотилось в бешеном ритме. Руки до хруста в костяшках пальцев сжимались в кулаки. «Что с тобой?» В палату вбежала медсестра. «Доктор, доктор!» Надо мной суетились, что-то говорили, но я только и мог что скрежетать зубами, сжимать до хруста пальцы и реветь. Тихо, в себя. «Пульс ровный», — взглянув на медицинский прибор, произнесла медсестра. «Успокоительное подействовало», — констатировал врач. «Что с ним? Почему такая реакция? Ведь операция прошла успешно». «Вероятно, полковник сообщил, что его напарник скончался. Забыл предупредить, что первое время ему не говорили», — устало произнес врач. «И передайте по смене, без моего личного указания к пациенту никого не допускать. Пусть полежит без эмоциональной встряски хотя бы неделю. А то ведь знаю, как только пришел в сознание, сразу возьмут в оборот. Пускай полежит, отдохнет. А еще в личную карточку сделайте пометку о резус-факторе крови пациента». Предполагаю, что так подействовали лекарства, выводимые мне каждый день. Но я спокойно перенес встречу с начальником особого отдела, лично прибывшего меня опросить. Рассказал ему все подробно, поминутно. Хорошо, что память во время падения при ударе головой не нарушилась. Хотя, как потом оказалось, гематома образовалась обширная. Пришлось проходить повторное обследование. Врачи боялись, что у меня сотрясение мозга, но обошлось. «Разрешите, товарищ военврач 3-го ранга. Курсант Провоторов!» Вошел в кабинет лечащего врача. Мне предстояла выписка. В госпитале я провел более 2 недель. Отоспался, немного набрал вес. А главное, прошли боли в груди. Как при осмотре говорил военврач, послеоперационное заживление идет быстрыми темпами, без осложнений, и это меня радовало. «Слушаю, товарищ курсант. Я по поводу выписки из госпиталя». «Да, по поводу выписки я как раз тебя и вызвал. Присядь». Военврач прильнул к монитору, что-то долгое время изучал, а потом произнес. «С учетом полученного боевого ранения, я намереваюсь подать документы на прохождение тобой военно-врачебной комиссии». Военврач выдержал паузу, но произнесенные слова не произвели на меня никакого впечатления. ВВК я проходил перед поступлением и, чувствуя свое состояние, был уверен, если таков порядок при выписке, с успехом пройду военно-врачебную комиссию. И бодро ответил. «Я здоров, товарищ военврач 3-го ранга. Готов к прохождению любой комиссии», — ответил, продолжая стоять. Военврач долго на меня смотрел, щурясь. «Ты меня не понял, товарищ курсант. Я предлагаю тебе закончить службу и выйти на пенсию по ранению. Его тяжесть позволяет получить положительное заключение для выхода в отставку и достойное денежное содержание». «В отставку?» После этих слов у меня подкосились ноги. Я сполз на стоявший рядом стул. С детства все мои помыслы были связаны с армией. Я грезил, что стану лучшим солдатом, пройду все ступени воинской иерархии. И не сидя в штабе или где-нибудь в тихом месте, а в боевой части полной готовности. Участвую в боевых операциях, командую группой, взводом, ротой. А сейчас мой мир перевернулся. Мне предлагают похоронить мою мечту и стать гражданским на пенсии, и это в 19 лет. Я медленно поднялся со стула, поправил форму. «Товарищ военврач, если есть возможность, не лишайте меня мечты. Я с детства хотел стать офицером, как мой отец. Для меня Родина не пустой звук. Тем более в этот тяжелый момент, когда невидимый, но хорошо подготовленный враг бьет в самое сердце, в мирных жителей, кого мы, солдаты, призваны защищать». Я говорил долго, рассказывая, что с детства мечтал стать офицером, что этого хотел мой отец, что меня назвали в честь подорвавшегося на гранате его сослуживца. Я говорил долго, иногда останавливаясь, делая паузу, подбирая слова, чтобы не сказать лишнего. Пока говорил, замечал, как с сурово непреклонного на одобряющий понимающий меняется взгляд военного врача. Закончив монолог, я продолжал стоять, ожидая вердикта. «Хорошо», — коротко ответил военврач. «Я тебя выпишу, но серьезную медкомиссию ты не пройдешь. В медицинской карте отражу, что ранение, хотя и является тяжелым из списка А, но последствий для организма не повлекло. Мой тебе совет. Первый месяц постарайся без высоких физических нагрузок. И еще. Где будешь проходить службу, каждые полгода сдавай кровь на хранение. У тебя очень редкие показатели. Тебе подойдет для переливания только твоя кровь». На этом разговор закончился. Меня выписали, выдали на руки документы, и я на радостях не стал дожидаться прибытия в госпиталь автомобиля из училища. Отправился своим ходом. Хотел как можно быстрее добраться до ставшего родным училища, но здравый ум возобладал, и я вместо того, чтобы вызвать такси, отправился на остановку общественного транспорта. Я стоял, ждал автобус, а сам смотрел на прохожих. Мало кто обращал на меня внимание, а я всматривался в лица мирных жителей, погруженных в суету гражданских проблем, и представлял себя на их месте. Вот молодой парень, чуть старше меня, долго всматривается в свой коммуникатор. Наверное, что-то читает. Вот девушка разговаривает по телефону, скромно улыбаясь. Вот пожилой мужчина о чем-то тихо разговаривает с пожилой женщиной, возможно, женой или соседкой. Все они далеки от тягот несения воинской службы. Но война стоит на пороге. И едва с грохотом и криками боли от утраты не вошла в наш тихий городок. Как рассказал полковник Кузнецов, нам очень сильно повезло, что коробку с детонатором фанатики не успели разместить среди мешков со взрывчаткой, и взрыв, способный обрушить несущие стены, не состоялся. Я не вдавался в подробности, установили ли личности этих боевиков и что сообщили в средствах массовой информации. Мне было не до этого. Я смотрел на мирных жителей, что спокойно ходили по тротуарам, не боялись ездить в общественном транспорте, что продолжали, пусть и с необходимыми ограничениями, но жить мирной жизнью. Подошел мой автобус. Взглянул на соседний дом, где в окне, на подоконнике, обнимаемая руками, стояла девчушка лет 2 или 3. Она активно махала своей маленькой ручонкой, видимо, провожая своего папу на работу. И мне стало понятно, что смерть Кости не напрасна. Маршрут оказался не совсем тот, что мне был нужен. Он ехал, давая кругаля через весь город, заезжая во все районы и останавливаясь, ожидая пассажиров на каждой остановке по несколько минут. Это оказался самый длинный маршрут из всей городской транспортной сети, но я об этом не знал. Я сначала сидел, уставившись в окно, погруженный в свои мысли, а когда пассажиров прибавилось, переместился на заднюю площадку, чтобы не мешать. Мне ехать практически до конечной остановки, и времени подумать, что делать дальше, у меня было предостаточно. «Остановка училище. Следующая остановка Багитов лес. Конечная», — возвестил диктор-информатор. Я подобрал свои вещи и вышел из автобуса. Идти от остановки до училища недалеко, и я эти сотни метров преодолел на одном дыхании, в предвкушении встречи с ребятами. Незнакомые первокурсники на КПП долго проверяли мои документы, звонили в дежурную часть, докладывали о прибытии из города некоего курсанта, что в их понимании было из ряда вон выходящим. Все увольнительные отменены, а тут я нарисовался в чистой выглаженной форме и с неуставной сумкой на плече. А как мне прикажете хоть небольшие, но свои пожитки забрать из госпиталя? Вот и попросил одного из дежурных по госпиталю солдат купить мне небольшую спортивную сумку, чтобы было куда сложить свои скудные пожитки. Шел по коридорам и ловил на себе удивленные, а иногда брезгливо-презрительные взгляды курсантов. Один раз по пути встретился офицер. Он тоже, как по мне, неадекватно на меня отреагировал. Остановился, набрал легкий воздух, чтобы отдать какой-нибудь приказ, как подозреваю, ко мне, но замер. Я не знал, с чем это связано, и продолжал идти. Но чем ближе подходил к расположению, тем чаще от меня стали шарахаться, а спиной ощущал, как холодеет затылок от морозящего пренебрежительного взгляда. Не выходя на малый плац, я остановился, резко развернулся, направившись в административный корпус. Шел быстро, не обращая на встречных внимания. Слышал, что меня окликнули по позывному, но я продолжал идти, пока не оказался у входа в крыло, где располагались кабинеты высшего руководства училища. На удивление, стоило мне только представиться, как Дневальный меня пропустил, и сейчас я стоял в приемной начальника, ожидая приглашения войти.